Глава 8, в которой Пекка дает второе обещание. До 8 вечера оставалось еще несколько часов, которые Пекка хотел потратить с пользой для своей домашней сауны, собирая ароматные травы и нектары. Выйдя на широкую дорогу, которая начиналась сразу за зданием тюрьмы, Пекка снова осмотрелся. Дорога уходила строго на запад, где словно в дымке виднелись обширные равнины африканской саванны, а прямо за равнинами на горизонте, в безоблачном голубом небе, Пекка увидел заснеженную вершину горы. «Килиманджаро! Да это же Кибо, спящий вулкан! Самая высокая гора в Африке!» Пекка лихорадочно перебирал в голове все, что мог вспомнить о самом большом спящем вулкане, находящемся в Танзании, от которого его отделяли, возможно, несколько километров. «Подойду поближе, здесь же недалеко. Быть рядом со спящим вулканом и не побродить по древним лавовым полям — это же все равно, что побыть рядом с самой замечательной сауной на свете и не зайти в нее», — продолжал свои рассуждения Пекка, переходя на медленный бег по направлению к горе. Бежать по ровной песчаной дороге было легко и приятно, особенно первые пару часов. Однако, по мере того, как Пекка удалялся от тюрьмы и хижины с печкой, солнце поднималось все выше и выше, а жар от него становился все более нестерпимым. Белоснежные кальсоны Пекки промокли от пота, серебристый колпак скорее мешал, чем помогал, а еще саунному гному так хотелось пить, что за кружку холодной воды он сейчас отдал бы все, что угодно. Но впереди была гора и новая миссия. «Ой-ой-ой, какой же я несчастный! И дурак, похоже, тоже. Мне бы хоть глоточек воды!» — рассуждал слух на бегу Пекка, однако темп не снижал. «Пожалуйста, вот вода!» — услышал Пекка чей-то тихий голос. «Вам простой водички или, например, кокосовой?» При этих словах у Пекки мелькнула мысль, что он, конечно же, умирает и слышит голос ангелов. Повернув голову направо, он обнаружил, что рядом с ним по дороге трусит розовый фламинго. Да и позади него трусцой бежала целая стая розовых фламинго. Как же он не заметил их раньше? У каждого фламинго на шее висел небольшой глиняный кувшинчик на шнурке, а на ногах у всех птиц были плетеные беговые кроссовки на толстой резиновой подошве. «Вы мне кажетесь, да? Ох, вот и смерть моя пришла!» — пробормотал несчастный гном, но все же взял бутылку воды, протянутую фламинго, и принялся жадно пить. «Нет-нет, пожалуйста, не умирайте!» Розовый фламинго рядом с Пеккой испуганно захлопал крыльями. «Позвольте представиться. Розовый фламинго, герцог Максимус из королевства вольноблуждающих фламинго. А это Дафна, Эдвард, Фалвиус, Джим, Саманта и еще 24 фламинго из дружественной нам провинции «Фламинго вечно в поиске». «Впрочем, мы вас утомили. Простите». Фламинго вежливо поклонился, также не прерывая бега. «А я Пекка, саунный гном из Финляндии. Вот хотел бы сегодня хоть мельком взглянуть на спящий вулкан. Кстати, не подскажете, далеко ли до него еще бежать?» «До Киба еще 18 дней пути, по нашим расчетам. Видите ли, мы тоже направляемся к вершине горы, точнее, к спящему вулкану. На днях у нас в королевстве случилось несчастье. Умер наш король Алексис I. Согласно старой африканской книге, нового короля или королеву выберет дух спящего вулкана после того, как мы, подданные, доставим прах короля в жерло вулкана». Максимус показал на висевший на шее глиняный кувшин. «Поскольку наше путешествие пролегает через саванну, кишащую опасными хищниками, мы разделили королевский прах между всеми нами. И теперь, даже если только один из нас достигнет Килиманджаро, прах все равно попадет в жерло вулкана», — — закончил потрясенный Пека. «Это же такая важная миссия! Но что, если вулкан проснется? Никто из вас не выдержит огненной лавы!» Все 30 птиц печально покачали головами. «Вам нужен я, а я так хочу увидеть Килиманджаро!» Пека молитвенно сложил руки и повернулся к Максимусу. «Возьмите меня с собой! Торжественно обещаю помочь вам доставить пепел!» Пека вдруг осекся. «Где-то он уже слышал эти слова сегодня. Торжественно обещаю!» Однако было уже поздно. Вся стая из 30 птиц почтительно замедлила бег, а герцог Максимус грациозно склонил длинную шею, обращаясь к Пекке. «Мы, вольно блуждающие фламинго, почтем за честь разделить наш нелегкий путь с таким благородным господином. Мы никогда не слышали, чтобы кто-либо предлагал нам помощь. Но и вулкан ни разу не представлял большой опасности. Однако в старой африканской книге вулкан Кибо обозначен как спящий, а под его кратером находится раскаленная лава». «Именно!» — Пекка даже подпрыгнул на бегу. «Нам ведь нужно доставить прах вашего короля, а не расплавить Дафну или, скажем, Фалвиуса, как сыр на бутерброде». «Решено! Я отправляюсь с вами!» Пекка решительно посмотрел на белеющую вершину заветного вулкана. Затем вдруг оглянулся, вспомнив про Ука и его побег, который теперь откладывался как минимум на месяц. «Такой шанс! Я не могу его упустить! Расплавленный вулкан, лава, прах короля! Я нужен этим птицам! Но я нужен и Ука, и Фазанчикова, и этим курятам! И Гарри! Но ведь это такой шанс!» Пека продолжал раздумывать, изредка поглядывая на бежавшего рядом герцога Максимуса. Пека поднял голову и снова увидел волшебную вершину Килиманджаро. Последние сомнения покинули его, и, отхлебнув большой глоток кокосовой воды из бутылки, Пека подтянул спадавшие кальсоны повыше и ускорил бег. Ровно в 8 вечера носорог Томас открыл ключом дверь тюрьмы, убедился, что узник находится в камере, пожелал ему спокойной ночи, запер дверь на ключ, повесил связку на ржавый гвоздь и отправился домой. Арестованный впервые со дня заключения под стражу был необычайно бодр и даже насвистывал веселую мелодию. Бог грома и молнии Укко пододвинул табуретку к стене, схватился за решетку, подтянулся, выглянул в окно и принялся ждать своего спасителя. Этим же вечером белка Марьята спустилась в погреб своего маленького домика, где она хранила свои запасы варенья и солений на зиму. У нее только что закончилась баночка клубничного варенья, а ведь лучше клубничного к блинам подходит разве что малиновая. Марьята открыла шкаф, на котором было написано «Варенье и джем», и принялась искать баночку с надписью «Клубника». Все баночки были расставлены в алфавитном порядке, поэтому у Марьяты ушло всего несколько секунд, чтобы найти нужное варенье. Полкой ниже стояло варенье на «М», где Марьята с удовлетворением обнаружила целых 2 баночки с малиновым вареньем. Рядом было пустое место, а дальше стояли банки с облепиховым джемом. «Как странно! Разве у меня было 3 банки малины? Или тут было...» Марьята прищурилась и вдруг вспомнила. На пустом месте совершенно точно стояло варенье. Марьята охнула и принялась пересматривать все остальные надписи на полках. Так и есть. Из ее запасов таинственным образом исчезла 1 банка, на которой Марьята прошлым летом собственноручно написала «Морошка».